Меня зовут Даниил Поляков, это проект «Наблюдая за иркутянами», я беру интервью интересных мне иркутян. Мой сегодняшний гость – Александр Шестаков, бас-гитарист группы «Роковая пристань» и гитарист группы «Morrow Grain». Привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты согласился на интервью. Да, спасибо, что предложил, пригласил. Давай начнем с самого начала. Как для тебя началась музыка? Музыка для меня началась, именно занятие музыкой, примерно когда мне было лет 12. Я в детстве занимался балетом, как это ни странно. И несмотря на то, что да, меня отдали на балет, я всегда хотел заниматься музыкой, потому что даже есть фотографии, где я еще разговаривать не умею, мне там года два или сколько, и я прыгаю под музыку с хоккейной детской клюшкой, изображая типа это гитара. И короче, да, я всегда хотел играть, и когда появилась возможность, там 12 лет первая гитара появилась акустическая, я что-то там начал пытаться учиться. И так далее. Ну и все, и с тех пор я играю. Ну, делал перерывы определенные в жизни, там, знаешь, когда диплом, вот всякие такие штуки в жизни, да, когда нет времени. Тогда я, ну, прекращал занятия, но тем не менее, это продолжается. Когда появилась первая группа? Мы, первый коллектив, где я играл, образовался еще в школе. Мы были, кажется, в 9-м, по-моему, классе. Да. В 9 классе мы были с Вовой как раз, и мы вот организовали тогда свой школьный этот коллектив, группу, и играли. Вова — это Владимир Шаманский. Шаманский, да. Тоже участник группы Morrow Grain. Mm-hmm. А первый концерт, насколько я знаю, это был культовый уже, наверное, сейчас объект 01, если его так можно назвать. Да, но это был первый концерт вне школы. Ну, то есть первый-то концерт совсем-совсем первый именно в группы был, естественно, в актовом зале школы, там на каком-то школьном мероприятии, вот это все, в общем, классическая история. А вот именно первый, да, вне школы, это был объект 01, это был концерт, я даже помню, это было 7 или прям 8 марта, и концерт был приурочен к этой дате, сборный концерт, там играли мы, Чайковский, Трубы Мира, и еще один коллектив, я забыл, как он назывался, там ребята из, там Анатолий играл из звуковых систем. Есть у нас такое прокатное агентство. Вот мы очень хорошо общались в тот момент. И вот три группы было мы и вот эти две. В каком стиле вы играли? Что на вас тогда оказало влияние? Тогда в группе в основном как бы как такой костяк был. Это я, вот Вова и Сергей Ступин, ударник. Мы втроем на тот момент что-то дико фанатели по Dream Theater. И мы, естественно, когда что-то... Ну, естественно, вы всегда каверите практически всю дорогу, когда учитесь. И мы в основном каверили как раз таки Dream Theater. Ну, потому что это очень классная музыка для именно для учебы, обучения, там, техники и так далее. Но конкретно на концертах мы играли тогда, там была сборная солянка, мы играли каверы на Deep Purple, мы играли каверы на саундтреке Silent Hill, это авторство Акиры Ямаока. Ну, потому что такая простая музыка, но, блин, очень музыкальная, такая мелодичная. Она всем заходит. Это очень универсальная вещь. Что-то мы с Чаев играли, какой-то рок-н-ролл. Ну, в общем, то есть такая сборная солянка, что могли просто, что могли себе позволить сыграть, не облажавшись, то и, собственно, играли. Ну и так, чтобы публике более-менее зашло. В какой момент появился Morrow Grain? Это же ваш свой проект, помимо вас никого в нем... Да, нет? Да, все верно. Morrow Grain, это, по сути, вот этот школьный коллектив, он изначально назывался Ontario. А потом мы сменили имя, потому что то ли во Владивостоке, то ли в Хабаровске был какой-то коллектив, тоже назывался Ontario, причем они были официально зарегистрированы с авторскими правами, юридически оформлены и так далее. Они с нами связались, попросили... мы начали свои записи какие-то выкладывать в Кантаче. И почему так получилось, я не знаю, как тогда работали алгоритмы. Если человек искал Ontario, он находил именно наши записи, а не их, хотя у них официальный релиз. Ну, в общем, странная история, и они попросили нас переименоваться, грохнуть записи, ну, в общем, как-то там все это переделать, мы такие, блин. И да, назвались Morrow Grain, и мы последние там концерты в 11 классе уже, под, по-моему, под названием Morrow Grain играли, типа там, сейчас выступает Morrow Grain. Вот, а после школы коллектив разбежался, потому что все там разные универы, там пути немного разошлись, а играть нам слово хотелось, там что-то сочинять, у нас были какие-то наработки, и мы... стали какие-то делать записи уже вдвоем, просто под именем Morrow Grain, собственно, так и продолжили. У Morrow Grain дебютный альбом вышел спустя, получается, сколько, 10 Или 11 лет после того, как мы только начали играть. Получается, что так. А почему была такая задержка? Это получилось так, что у нас был записан материал. Точнее так, после того, как мы закончили школу, мы остались с Вовой в коллективе, по сути, вдвоем. Да? То есть такого коллектива не было. Мы просто играли, что-нибудь иногда с ним вдвоем могли собраться, поиграть, что-нибудь посочинять, поперекидывать друг другу там демки и так далее. Я что-то один записывал, Вова что-то один записывал без меня. И, в общем, у каждого это все было в стол. И накопилась какая-то часть записи, которые звучали вроде бы прикольно. То есть их не стыдно было показать. Они были ВКонтакте выложены, но мы их никуда не отсылали, просто друзьям показали, послушали, поугарали, ну, типа, и нормально. А потом в какой-то момент я вдруг обнаружил, случайно, никогда просто этим вопросом не интересовался, что, оказывается, в наши дни релизнуть альбом, выложить, да, официально, то есть через дистрибьютора, с зарегистрированными авторскими правами и так далее, это, во-первых, очень легко, а во-вторых, это еще и можно бесплатно сделать. То есть не надо там какие-то платить бешеные деньги. Я думал, что это очень больших денег стоит. Я когда это узнал, я сразу Вове написал, говорю: «Вова, слушай, тут такая штука, можно вообще за бесплатно все это сделать». Говорю: «Давай выложим». Такой: «Ну, давай». И мы просто все собрали в кучу, дали нормальные названия трекам, а не какие-то там рабочие, дежурные. Скомпоновали все это и отправили дистрибьютору, нам одобрили релиз, и, собственно, релиз случился. То есть вот это все было записано задолго до релиза, и это все лежало в столе. Вова, Владимир Шаманский, сейчас живет в Чехии. Да, да. Скажи, пожалуйста, поскольку вы не репетируете, как у вас вообще, ну, на данный момент творческий процесс работает? Можно сказать, что сейчас он не особо работает, потому что каждый из нас очень загружен работой, Вова, в частности, и работой, и учебой, и все, что связано с нахождением не гражданина Чехии на территории Чехии. То есть это, ну, там очень много всякой волокиты, это вообще отдельная история, это можно будет Вову потом спросить. Поэтому мы сейчас, ну, очень-очень крайне редко, очень мало как-то работаем вместе. Но, тем не менее, вот последнее, что мы делали совместные каверы, вот в Инстаграм выкладывали с видео. Что же мы каверли-то? А, что-то просто Металлику решили в старое вспомнить и записать, выложить то, что в школе играли. То есть записал ты часть, отправил проект ему, он туда свое дописал, отправил тебе в ответ. Ну, то есть вот таким образом мы просто перекидываемся материалом, и каждый что-то дописывает, добавляет. То же самое про Guitar Pro файлы, то есть когда мы там что-то сочиняем, мы все сочиняем в Guitar Pro, чтобы это было удобно, удобный формат записи. Также мы просто перекидываемся постоянно версиями файла и так и работаем. Твоя вторая группа «Роковая пристань». Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в «Роковой пристани»? Я, насколько знаю, ты не основатель группы. Я вообще далеко не основатель, прям совсем. Коллектив существует давно, я даже не помню, с какого года. Слушай, помню, чуть ли не с 2013 или 2012. Я не помню, это надо спросить у ребят, у основателя, у Антона или у Димы. Но я сначала в этот коллектив как раз-таки попал Вова Шаманский, потому что они с Антоном, вот с основателем, да, вокалистом, клавишником, они вместе работали в институте травматологии, они изначально коллеги. И на тот момент они начали искать гитариста, Вова как раз был, ну, не занят музыкально ничем, и Антон ему предложил, Вова согласился. И в какой-то момент, когда Вова туда пошел, он мне предлагал попробоваться, и я тогда попросил демки, мне дали демки. Я послушал, на тот момент меня не то, что не зацепило, у меня что-то не было какого-то особого желания в живом коллективе играть. Ну, что-то, короче, меня вот не зацепило. И Вова остался в этом коллективе играть. Я ходил к ним на концерты периодически. И потом, спустя несколько лет, они искали снова басиста. И в этот момент уже туда попал Роман Скляров, который там на флейте, на гитаре, автор песен и так далее. В общем, на всем игрец. Это еще один наш старый друг школьный, мы вот с одной компанией, лучшие все друзья. И они начали снова искать басиста, предложили снова мне попробоваться. И в этот момент как раз-таки я был заинтересован в том, чтобы поиграть в живом коллективе. Я уже искал коллектив как раз себе. Ну, то есть все совпало. Им нужен был басист, мне нужен был коллектив. В этом коллективе уже двое моих лучших друзей играет. Ну, то есть вопроса не стояло по поводу того, идти к ним или не идти, или куда-то пойти. Я просто сказал сразу «да» и пошел. Так я там оказался. В «Роковой пристани» ты играешь уже... Получается, С мая 2019 года. С мая 2019 года. Что ты привнес в Роковую пристань? Чего не было в Роковой пристани и что ты принес в коллектив? Как ты думаешь? Не знаю, мне кажется, хочется верить, что я привнес это. Я очень сильно заморачиваюсь над аранжировками. То есть как человек, который пишется один или там максимум еще с одним человеком, это соло, и, соответственно, ты продумаешь все партии, начиная там от ударных, заканчивая там соло гитарой, вокалом и так далее, если он вдруг есть, или там какими-то хоровыми партиями. То есть ты думаешь не только за басиста, ты думаешь вообще сразу за всех, за весь коллектив. И поэтому, когда мы сейчас работаем над новым материалом уже с моим участием, нет такого, что музыкант или каждый участник коллектива смотрит только там на свою партию. То есть он смотрит не только на свою роль в этой песне, да, в коллективе. Я всегда топлю за то, что нужно смотреть на композицию, на произведение вот глобально. Ты не только продумаешь свою партию, но еще очень важно то, как она вписывается, как она согласуется с другими партиями, с другими инструментами. Очень важно друг другу не мешать. То есть где-то лучше чуть там минимализма сделать, но при этом чистенько, красиво, чем там попытаться прыгнуть выше головы и так далее. И вот этот момент, вот этот подход я стараюсь максимально сейчас интегрировать в наш какой-то творческий процесс. Вот. Ну и определенные там знания, там звуки тоже там помогают какие-то вещи предлагать интересные. Как вообще работает коллектив? Работает ли у вас демократия или все-таки есть какой-то элемент авторитарности от тех, кто основали группу, то есть Антон? Да, Антон и Дмитрий, да, это два основателя, и это самые старые участники, то есть они с самого начала были и всегда там оставались в коллективе, а все остальные менялись. Нет у нас полной демократии, потому что коллектив, опять же, мы всегда, когда с кем-то разговариваем на тему Роковой пристани, мы всегда акцентируем на том факте, что это некоммерческий коллектив, и это очень, это является ответом на очень многие вопросы. Отпадает очень много сразу моментов, сомнений в некоторых вещах. А дело в том, что из-за того, что это некоммерческий проект, мы это делаем ради собственного удовольствия, поэтому там нет такого, что нет вот как раз вот этой авторитарности, так как это каждый для кайфа, для удовольствия, это способ отдохнуть, поэтому мы за то, чтобы все было дружески, спокойно, демократично и так далее. Ну и, в принципе, люди, которые участвуют в коллективе, все такие достаточно культурные, высокообразованные, и нет ни у кого желания или потребности перетягивать на себя там сильное одеяло. Поэтому мы стараемся там все какие-то спорные моменты творчески решать вот, как бы коллективно соглашаясь или там предлагая альтернативы и так далее. Но бывают, конечно, моменты, когда кому-то из коллектива кажется, что, ребята, вот этот ход или вот этот кусочек, ну он вот вообще никак не вяжет, ну вот совсем. И ты как бы в этой ситуации не то, что там топаешь ножкой, но ты будешь до последнего, допустим, может отстаивать свою точку зрения, там предлагая аргументы, предлагая альтернативные варианты, то есть как-то пытаться. Ну то есть это такой настоящий взрослый культурный спор, разговор творческий, то есть все очень культурно при этом. 2020 год, угу. У тебя выдался богатый на релизы. Вышел первый дебютный альбом Morrow Grain, угу. И вышел у Роковой пристани тоже дебютник. Я бы сказал, что это такой полудебютник уже, потому что дело в том, что у Роковой пристани уже были релизы на то ли Bandcamp, то ли SoundCloud, то ли где-то еще, сделанные давно, и они, как сказать, там не были прописаны нормально все вот эти авторские мета-информации, то есть, ну это просто, как знаешь, как будто ты просто залил файл ВКонтакте и все, и единственная привязка — это кто его выложил. Вот, то есть нельзя его считать вот тот релиз на SoundCloud или где он там был официальным, а вот именно прям настоящий официальный с обложкой, со всеми этой информацией, где прописаны все авторы слов, музыки, там вообще все прописано по-настоящему официально, да, это первое. Готовите ли вы сейчас что-нибудь? Буквально сегодня утром мы обсуждали с ребятами дату первой сессии записи следующего альбома. Мы должны были начать еще в начале лета, до того, как все разъедутся отпуска, но у нас был плотный график концертный, там что-то много концертов, все были заняты работой, мы, ну, не успели. Ну, а лето, все в отпуска, все разъезжаются, поэтому никого в городе не было. Сейчас мы вернулись, сейчас мы готовы, и вот буквально сегодня мы будем с Рустамом Атышевым, нашим звукорежиссером, договариваться о времени, дате и так далее. Техническим. То есть в следующие выходные, судя по всему, мы пишем первые барабаны уже. В «Роковой пристани» на гитаре играет Андрей Юдин, кинорежиссер. В июне в Доме кино была премьера его короткометражного фильма «Молодым семьям предоставляется скидка». Просто «Молодым семьям «Молодым скидка». «Молодым семьям скидка». Да. Ты там сыграл главную роль. Ну, сложно сказать главную роль. Там вообще в кадре максимум, там, в принципе, три человека основная роль, еще четвертый появляется в эпизоде. Но, в общем, там все главные, либо все. Не знаю, нас не так много. Но да. Можешь рассказать, как вообще ты влился в этот проект, с чего все началось? Все началось с того, что нужно отметить, что Андрей вообще человек-оркестр. Он и музыкант, и режиссер, и оператор, и монтажер, и писатель. Вообще человек потрясающий. Все умеет, все знает. Изначально Андрей когда-то написал рассказ одноименный «Молодым семьям скидка», который он в какой-то момент, это лучше спросить у него эту историю, но он решил его экранизировать в качестве короткометражки для там, какого-либо фестиваля. А, естественно, сценарий короткометражки несколько отличается от оригинального рассказа. Он переработан, и он, естественно, когда писал именно сценарий, он хотел написать реплики, характеры прописать, костюмы, все-все. Там прописывается все. А, там цветовая гамма во что-то одет. Все он это хотел прописать под конкретных людей, чтобы, ну, все сложилось, все было хорошо. И не знаю по какой причине, но Андрей почему-то решил, что на роль там мужа в семейной паре подойду я. И он прописывал все под меня. И когда он мне это предложил, на этот момент уже все было готово под меня. То есть мне только нужно было согласиться. А одна из моих самых больших мечт была это сняться хотя бы в каком-нибудь, не знаю, там, маленькой эпизодической роли в кино, да, ну, хоть в каком-либо, но просто вот факт, галочка такая в жизни. Я, естественно, сразу согласился, так и оказался в этом небольшом проекте в него. А есть вообще какая-то роль, которую ты хотел бы сыграть? Нет, кстати, никогда об этом, честно говоря, не думал. Но мне всегда казалось, что очень крутая, запоминающаяся второстепенная роль, которая... Это иногда даже круче главной роли. Но есть же масса таких примеров в кино, когда второстепенный герой запомнился больше всех из какого-либо фильма. Потому что это очень яркий какой-то образ. Вот как раз такую бы роль было бы прикольно сыграть. Но я не профессиональный актер, поэтому это так. Но было бы прикольно. Ну, может быть, какой-нибудь камео там, музыканта, типа того. Ты сказал, что «Роковая пристань» — это не коммерческий проект. Ну, абсолютно точно. Ты занимаешься IT. Да, я в IT-компании небольшой работаю, в общем, разработчик. Программирование, оно как-то всегда было у тебя в мыслях? Или как оно появилось? Я в IT, именно в разработку попал очень кривой дорожкой. Мое образование никак с этим связано, хотя у меня инженерное техническое образование, я работал там по специальности. Очень хотел в науку не получилось, в телекоме тоже все было не очень на тот момент. И мне хотелось как-то изменить свою жизнь, попасть в ту сферу, где мне будет, во-первых, интересно и где я смогу развиваться, то есть где будут перспективы, где мне было бы интересно. И такой сферой мне на тот момент показалась IT, именно разработка. Я никогда не программировал, ну так, по-серьезному, там какие-то совсем простенькие вещи. Немножко поучился, понял, что да, мне это действительно нравится, то есть сам процесс. И я попытался в эту сферу, и у меня вроде как получилось. Вот программирование помогает ли оно тебе в твоей музыкальной деятельности? И музыкальная деятельность, добавляет ли оно что-то к твоей программистской деятельности? Я думаю, что, ну, с профессиональной точки зрения нет, потому что, не знаю, они никак особо не пересекаются, только то, что там ты хорошо с компьютером, наверное, дружишь, да, но они в жизни друг друга очень хорошо компенсируют, потому что, там, это работа, это отдых, ты можешь там слушать музыку, пока работаешь. Ну, то есть все как-то очень гармонично при этом в жизни, хотя они никак не пересекаются. Вчера, 11 сентября, у вас был концерт. Да, в баре Johnny Rockets. В принципе, иркутская публика, ваша публика, какая она? Можешь ты ее описать? Я постараюсь, но это сделать очень сложно, потому что публика, вот за то время, пока я в коллективе, с 19 года, публика менялась. Прямо на глазах. Я видел публику до того, как я попал в коллектив. Я же ходил на концерты к ребятам. Публика все эти года, сколько я наблюдал за коллективом, молодела. Раньше это были в основном друзья, коллеги Антона там, по медицинской сфере, там, по музыкальной и так далее. По его хобби, это там ребята из байкерской субкультуры, из байкерского братства. А сейчас публика молодеет, и все чаще я вижу на концертах молодых ребят, своих ровесников, моложе, иногда компании студентов бывают, там, приходят, отмечают там дни рождения, девичник. Один раз у нас был на концерте даже, не так давно весной. В общем, это приятно. В общем, публика очень разная. Мне, ну, при этом, да, люди постарше по-прежнему приходят, им интересно. Я думаю, что это связано с тем, что в нашем репертуаре, наверное, есть песни, которые актуальны для сразу нескольких поколений. И поэтому сразу несколько, да, вот, поколений заинтересованы в таком творчестве и приходят на концерты. Вот, но как-то описать их, ну, то есть объединить их по какому-либо признаку, я не думаю, что это возможно. Ну, то есть каждый, видимо, находит свое. Вот и все. То, что публика молодеет, связано ли это с тем, что вы играете разноплановую музыку? Вы не коллектив одного стиля, у вас есть и фолк, и блюз, и наверняка ты что-то из металла туда добавил? Из металла? Ну, металла там буквально пару моментов, может быть, есть, но одна из последних песен, которую мы сочиняли, которая войдет в новый альбом, я тебе позвоню. Она вообще с речитативом в куплете. Ну, то есть такая немножко а-ля Анакондас, что-то в таком духе, да. И, может быть, да, это действительно связано с тем, что сейчас мы пишем, помимо фолка, да, действительно блюз, причем такой, как сказать, под который там можно ножкой потопать где-то и поплясать. Это какие вот Андрей написал потрясающий кантри, я считаю. Я не ожидал, что публика под нее будет танцевать. То есть песня вроде обычная классическая кантри-баллада, а люди выходят под нее, там, качаются, танцуют, она очень хорошо заходит. Да, вот какие-то такие кочевые истории, вот как вот это «Я тебе позвоню», да, она прям такая молодежная, актуальная, прикольная песня с юмором. Да, наверное, это работает. Потом второй момент, наверное, то, что мы стали как-то более активнее вести социальные сети, причем не столько официальные аккаунт-группы, сколько свои личные страницы, и как-то транслировать вот там концерты, какую-то движуху, какие-то приколы свои вот эти внутренние. В общем, как-то, ну, то есть инфополе расширяется вокруг группы, и сарафанное радио все равно работает. То есть там кто-то сходил, ему понравился, он привез в следующий раз там своих друзей, там коллег и так далее. И, в общем, публика, она пополняется. Иркутская музыкальная сцена. Вот коллеги, ваши коллеги по иркутской музыкальной сцене. Есть ли кто-то, за кем ты следишь, и кто тебе, может быть, нравится? И как ты можешь описать своих коллег по сцене? Я, к своему стыду, не очень активный слушатель иркутской сцены, потому что я редко хожу на мероприятия живые, где выступают наши коллеги иркутские. Но я слежу за их релизами. То есть, если у какого-то иркутского коллектива выходит релиз, я обязательно иду слушаю. Вот это я делаю всегда. Я слушал вот последние релизы, что я слушал? Люси Март и «Сезон дождей». Слушал вот Серегу Орлова «Синий бит», они выложили релиз, сингл. Поэтому да, я слежу за релизами, но за живыми выступлениями редко. Чаще там, я вот последние разы, когда был на живых иркутских, это были джазовые вечера в Эдисоне. Ну, это ребята с Шопенки, это профессионалы, в общем, как бы мы немножко в разных кругах, получается, крутимся. То есть есть профессионалы, есть непрофессионалы, да. И эти миры так немножко по отдельности как будто существуют. То есть мы к ним не лезем, а они с нами не тусуются. Ну, я не знаю, может, мое такое видение. Вот, поэтому, да, не могу сказать, что особо слежу, но стараюсь держать все-таки руку на пульсе, по крайней мере, релизов. Город Иркутск. Что тебе нравится в Иркутске и что тебе не нравится в Иркутске? В Иркутске совершенно, вот особенно после своей первой и единственной пока поездки в Европу, за рубеж, куда я очень хотел, почему-то нам всегда кажется, что где-то там всегда лучше, Европа — это потрясающее место. Да, потрясающее место. Но после поездки туда я нашел, обнаружил для себя случайно в Иркутске очень много положительных вещей, которые мы, ну, допустим, не ценим. Ну, это весьма бытовые вещи, там, из разряда того, что посреди ночи ты в любой момент можешь получить, не знаю, медицинскую помощь, попасть в аптеку, купить все, что тебе нужно, даже купить еды, продукты, не знаю, все, что хочешь. Ты можешь достать в любое время суток, чего и в праздники в том числе, чего ты не можешь сделать в Европе, например. Ну, это такие бытовые абсолютно вещи. Но что еще в Иркутске? Здесь потрясающая природа. У нас действительно, правда, неплохая инфраструктура. Зря мы иногда ругаем свой город. Здесь действительно все весьма неплохо. Можешь назвать свои любимые места в Иркутске или какие-то памятные места? Памятные места. Центр Иркутска, вот улица Карла Маркса, я помню, лучшая улица в городе. Это историческая и достаточно красивая. То есть очень интересная архитектура. Если с нее убрать, кстати, всю рекламу, которая ее портит, вот это большой минус города Иркутска по сравнению там даже с Москвой. Москву почистили, хорошо, эта реклама. Там стало приятно. А если убрать всю рекламу с центральных улиц Иркутска, мне кажется, Карла Маркса станет просто потрясающей улицей с очень интересной архитектурой. Там можно проводить целые экскурсии об истории архитектуры России. Там же за несколько веков дома разные. Сталинский период, хрущевский и царский период там есть. Все, что хочешь. Что такое, по-твоему, настоящий иркутянин? Дайте подумать. Не знаю, это все будет связано, скорее всего, с Байкалом, мультифорой и этими мемасными штуками. Не знаю, иркутяне очень открытые. Это сразу, причем гораздо более открытые, чем, допустим, в западной части России. Не знаю, с чем это связано. Вообще, ну, ребята с Востока, то есть с восточнее Урала, такие все очень открытые, отзывчивые ребята. И это очень сильно бросается в глаза, когда ты оказываешься в какой-нибудь разношерстной компании где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге. Там почему-то иркутян и вообще ребят с Сибири, и с западной, и с восточной вычисляешь на раз-два. Не знаю, как это работает, но это правда бросается. Morrow Grain, Роковая пристань. Релизы можно найти на стриминговых сервисах. Да, я на всех стриминговых сервисах, которые вы можете, наверное, знать. Я не знаю. Проще, наверное, назвать те, на которых их нету. Я таких не помню. Саш, спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо. Я желаю тебе удачи и желаю приятной записи группе «Роковая пристань». Спасибо, мы очень постараемся. Спасибо.